Простите, что отвлекаю вас от дел. Вы не уделите мне немного времени? Вы все очень похожи на авантюристов. Получается, что вы смогли пересечь этот лес. Великолепно. При этом вы такие молодые девушки. А вы шутник, раз называете меня девушкой. Несмотря на мой внешний вид, у меня есть взрослый сын. Вот, видите этого 15-летнего парня? Это мой сын, Макун. Поздоровайся, Макун. Мам, перестань уже всем подряд рассказывать, что я твой сын. Разве я тебя об этом не просил? Разве вам не 15? Какая молодая и прекрасная мама. Впервые за всю свою жизнь с таким сталкиваюсь. Спасибо. Так могу я вам задать несколько вопросов? Группа разговаривала с деревенскими жителями, а Шираса, зашедшая раньше, уже скрылась. Вот уж спасибо вам за работу, хотел бы сказать ей парень, выслушивая историю очередного деревенского жителя. Но слушая деревенских жителей, группа примерно поняла, какая в деревне Маман проблема. Однако, чтобы услышать все детали, осталось только пообщаться с деревенским старостой. Так что группа отправилась к его поместью. Боже, хотелось бы мне, чтобы они поменьше болтали и тянули время. И не говори, я то же самое чувствую. Кажется, деревенские преуспели в этом для красного словца. А где у нас поместье деревенского старосты? Вот оно, мои глазки никогда не врут. Отдельно стоящий дом, повернутый фасадом к лесу. Из него показался старик с тросточкой. Кажется, это деревенский староста, и его позвал кто-то из деревенских. Этот старик проводил группу в свой дом. Из его слов стало понятно, что его дом – это одновременно и место деревенских собраний, и ночлежка, так как в деревне нет таверны. В огромном обеденном зале этого поместья староста угостил их каким-то фиолетовым соком, которого он назвал приветственным напитком и, наконец, перешел к детальным заданиям. Все началось несколько дней назад, когда дева лица, называющая себя Королевой Ночи, объявилась. Королева Ночи? Дева лица? Своим внезапным появлением и невероятной силой она заставила всех жителей деревни склониться и потребовала от нас: «Принесите мне жертву, если хотите жить». Вот что она сказала. Вы же не скажете, что она потребовала самую прекрасную девушку в деревне? Какое невероятное злодеяние! Масата немного вышел из себя. Он верил, что герой должен злиться на злодеев. Разве нет? Ну конечно, так и должно быть. Однако... Нет, ей не нужна девушка, она вообще-то королева. А ведь и вправду, раз она королева, она сама женщина. Ага, она сказала, что она вообще женский пол видеть не хочет. Ни девочек, ни девушек. Она потребовала самого статного мача, которого только может представить наша деревня с рельефными мускулами, который не устанет, даже если сутками с ним забавляться. Ха, вот теперь в моей голове возникло изображение эротичной взрослой дамы. Заметив на себе взгляды участниц группы, Масата горько улыбнулся. Ведь только Порта смотрела на него милым, непонимающим взглядом. Внезапно Вайс схватилась за голову. Ее поведение как-то не очень подходило к сложившейся ситуации. Староста деревни взмолился, а его лицо выражало тревогу. Жертва должна быть принесена сегодня ночью. Времени осталось не так много. Отказать мы не можем. Среди жителей деревни нет никого, кто отвечал бы таким требованиям. Мы обращались даже к соседним деревням, и когда мы уже почти отчаялись, явились вы. Даже не знаю, как вас просить. О, я знаю, о чем господин староста деревни хочет нас попросить, все же сразу понятно. Да, если бы вы пришли раньше, для начала я бы с улыбкой сказал: оставайтесь в нашей деревне и ни о чем не беспокойтесь. Заманил бы вас бесплатной едой и ночлегом. Мы бы предоставили вам бесплатные горячие источники в пользовании и держали бы вас до того времени, когда объявится Королева Ночи, и просили бы вас с ней сразиться. Такого даже я не ожидал, никакой награды, только улыбка и ночлег. Для меня этого достаточно. В любом случае, группа уже была втянута в это заданием Шираса. Сумерки на деревню Маман опустились рано, так как она со всех сторон окружена деревьями. Тени деревьев быстро вытянулись в заходящее солнце, и деревню окутала ночная темнота, а вместе с темнотой приблизилось и время встречи с Деволицей, Королевой Ночи. Однако перед этой встречей группе было просто необходимо избавиться от усталости и восстановить потраченную энергию. «Все никак не привыкну, как же тут здорово, Маман!» Огромный горячий источник, построенный из камня на свежем воздухе. и Масата занял его в горном одиночестве. Гордость деревни Маман, горячий источник, также известен как Маманская молочная купальня. Когда парень увидел знак, указывающий на горячий источник возле дома старосты, он в ту же секунду влетел внутрь, наплевав на собственную репутацию. Оно и понятно, не каждый же день выпадет такая возможность. Парень практически мгновенно скинул с себя одежду, а вместе с ней и гордость, и забрался по плечи в воду. «Какая отличная водичка, Маман!» Горячая вода захватила все мысли парня. «Вот же беда, я ведь могу стать еще красивее!» Он зацепил молочно-белой воды ладонями и начал натирать ей щеки, отчего они покраснели. «Даже страшно потом в зеркало посмотреться!» Пробормотал Масата, массируя себе лицо. «Нет-нет, сейчас не время и не место, чтобы заботиться о красоте. Сначала нужно кое-что проверить». Масата повернулся к женскому отделению за забором и крикнул. «Эй, мам, уделишь мне секундочку?» «Что случилось?» Ответ донесся сзади. Поворачиваясь, парень очень надеялся, что ему послышалось, но это оказалось не так. Мамака с завязанными волосами была там, и будто бы это вполне естественно, непринужденно прыгнула в воду. Разумеется, ее тело ничего не прикрывало, и парень увидел, как ее затылок, голая спина, тонкая талия и, наконец, бедра скрылись в молочно-белой воде. Ну или как-то так. Я ничего не видел. Отвернуться, не смотреть. Эй, мам, почему ты здесь? Такой шанс выпадает очень редко, так что мамочка решила помыться вместе с Маккуном. Мы же родители и ребенок, так что все в порядке, правда? «Я бы согласился на подобное, если бы мы сначала установили пару миллионов правил, и вообще, если бы это был исключительно родительско-сыновий горячий источник. Но, к несчастью, он для общественного пользования. Сюда в любой момент могут зайти деревенские». «Я спросила у старосты, и он сказал, что сегодня в источниках будем только мы, так что все в порядке». «И вообще, такое детско-родительское общение совершенно не обязательно». «Вот поэтому поторопитесь и заходите, пока Маккун так пялится на мое тело, у вас есть время». «Да не пялюсь я на тебя, и вообще, что? Кто еще должен заходить?» «Эй, тебе нельзя поворачиваться, смотри на мамочку, эти девочки еще в нежном возрасте, будь тактичней». «Пожалуйста, будь тактичней со своим сыном, который тоже в нежном возрасте». Голова Масата внезапно уткнулась во что-то мягкое, сзади послышалось шлепание и булькающий звук. Кто-то подбежал и запрыгнул в источник. «Простите, что заставила вас ждать, я по плечике в водичке, так что все нормально». «Похоже, это Порто, осталось только Вайс, но...» «Погодите, вы серьезно собираетесь сидеть в источнике вместе? Это же шутка, да? Это невозможно!» «Ой-ой, значит, ты не можешь сидеть в детско-родительском источнике? Значит, я никогда не смогу назвать тебя своей дочерью. Какое несчастье!» «Нет, постойте, я не упущу такую возможность. Стать дочерью Мамака-сан – это важнее всего остального. Все остальное для меня». «Тогда, пожалуйста, присоединяйся. И, кстати, я верю, что окунаться в воду в полотенце – это плохой тон. Тебе не кажется? Мне очень не нравятся такие вещи, знаешь ли?» «Я знаю, и не надо об этом рассказывать». Она сорвала полотенце, прикрывающее ее худенькое тело, и швырнула его себе под ноги, после чего с громким всплеском девушка погрузилась в воду. «Масата, посмотришь в мою сторону, и ты труп!» «Эй, Вайстян, мне не очень нравятся такие грубые девочки, знаешь?» «Я ничего тебе не сделаю, если ты будешь смотреть в мою сторону, но только с разрешения». «Ой-ой». Кажется, под разрешением подразумевалось, что парень должен сначала ее спрашивать. Итак, Мамака с грудями-островками, хорошо заметными на поверхности воды, Порто со своим волшебным рюкзаком, поставленным на голову по плечи сидящей в воде, Вайс, которая погрузилась в воду почти по нос и ни на секунду не расслабилась, и, наконец, Масата, устроившись в позе для медитации с закрытыми глазами. Итак, эти четверо вместе в купальне. Масата разблокировал титул «Счастливчик совместных бань первого уровня». «Мам, и о чем ты думала?» «Но ведь Шираса об этом говорила, разве нет? Интимная близость развивает отношения. Мамочке показалось, что это хорошая идея, поэтому мы все вместе. Тебе же нравится, как мамочка тебя поддерживает?» «Ну серьезно, ну ничего себе, о боже!» Сейчас нечего сказать, и разумеется, парень совершенно не был благодарен. Масата просто попытался отстраниться. Но, честно говоря, в таком напряжении у него ничего не получилось. «А теперь давайте поговорим. Макуну ведь есть что сказать насчет битвы с Королевой Ночи, так ведь? Мамочка должна что-нибудь знать». «Ну, конечно, вот она». Масата изменился в лице и начал говорить гораздо увереннее. Начинается обсуждение тактики предстоящего боя. На это стоит обратить внимание. Деревенский староста сказал, что она дева-лица, но мы не можем быть в этом уверены. Например, мы ничего не знаем о ее силе или атаках. Так что для начала нам нужна информация. Мам, в гайде о ней что-нибудь есть? Насчет нее в гайде написано о множестве монстров, но никаких демониц королев ночи там нет. Значит, даже в гайде нет никакой информации. Это недоработка. Возможно, этого монстра добавили совсем недавно. В конце концов, эта игра еще на стадии тестирования. Так что до официального релиза обновление может выйти в любой момент. Но в это время... Королева Ночи – это маг. Атака, поддержка, восстановление. Она может колдовать любые заклинания. Ко всему прочему, она может колдовать моментально. Так что мы не сможем напасть на нее во время каста. Также на нее наложена особая защита. Ей наносится урон только после третьей комбинированной атаки или заклинания. С ней будут проблемы. Все это сказала Вайс. Мамака и Порта взглянули на нее с восхищением. А вот в глазах Масата восхищения не было. Разумеется, он обернулся на девушку, но в его глазах читалось нечто другое. Это очень подробно. Но, конечно, она же... Она же? Это она... Вайс начала заикаться, как будто она клишированная, смущенная девушка-подросток. «Эй, не смотри в эту сторону, ты извращенный мальчишка! Бу!» Масата обдало брызгами горячей воды. Вот только брызгани Масата совершенно не остановило. Наоборот, он увидел красные от горячей воды плечи девушки и даже почти разглядел ее плоскую грудь. Это важная часть истории. «Эй!» «Как будто я скажу, ничего странного в этом нет, Я узнала это все до того, как вам присоединилась. Просто слухи. Я об этом слышала. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? А вот поверь, мы же в одной группе. Компаньоны, которые тебе не доверяют, это мусор. Даже так говоришь, да? А, ну и ладно, я уже понял. Оставим твой рассказ на будущее. Всему свое время. Именно так и сделаем. Боже, тут слишком жарко. Похоже, у меня голова закружилась. А вам не кажется, что этот горячий источник слишком горячий? Вась поднялась, подошла к краю источника и села на него. Видимо, причина не только в жаре от источника. Девушка начала обмахиваться руками, потому что ей было слишком жарко. И тут Вась поняла, она сидит голышом прямо напротив Масата. У парня появилось дурное предчувствие, что за этим последует взрыв. Однако Масата был необыкновенно спокоен. Он знал, что для него все кончено и просто сдался. «Ладно, Вась, подожди минутку, мне нужно кое-что сказать. Мама, очень скоро я понесу наказание за то, что видел девушку обнаженной. Я храбро умру от усиленной чувством стыда магии. И скорее всего, умирать я буду не один раз. Но не беспокойся, я совершенно точно вернусь к жизни». «И правда, это же игра. Шираса-сан уже много раз воскресала. Мамочка в тебя верит и будет присматривать за тобой». «Я уже подготовила зелье, так что все будет в порядке, не беспокойтесь». «Спасибо, Порто. А теперь, Вайс, не тяни с наказанием. Начинай!» Чтобы избежать порчи деревенского имущества, парень отошел и встал лицом к лесу, однако... «Недооценивай меня! Для кого-то вроде тебя наказание – это награда, так что я ничего не сделаю!» «Что ты сказала? Наказания не будет? Так ты ничего не собираешься делать?» «Тебе что-то не нравится? Эй, ты что, недоволен?» «Если доволен, можешь начинать биться головой о пол и кричать: огромное тебе спасибо, вот только я тебя не услышу, ха!» Вайс сбежала, она отказалась от наказания и сбежала. Масата, избежавший кучи смертей, пробубнил себе под нос: «Огромное тебе спасибо, спасибо, что простила меня, спасибо, что не стала причинять мне боль, даже если бы эти слова и были сказаны, они бы не достигли цели». В то же время небольшой участок леса недалеко от дома деревенского староста. Не слышно ни щебетания птиц, ни стрекоты насекомых, все они покинули это место. Странно, согласно нашему договору с горячих источников, Масата-кун уже должен был прилететь сюда, но его до сих пор нет. Задумавшись, Шираса щелкнула языком, Такого она совершенно не ожидала. Если ничего неожиданного не произойдет, то кое-кто не отвлечется и, возможно, даже сбежит. Однако деревня, которую с этого места не видно, была такой же тихой, как и всегда в этот момент. Что такое? Ничего. В тот момент, когда Шираса обратился в беззаботный голос, она перестала оборачиваться и посмотрела вперед. Однако она не смотрела своей собеседнице в глаза, сцена, развернувшаяся перед ней. Кому-то может показаться роскошной, но для людей без подобных наклонностей скорее будет уродливой. 5 полураздетых красавцев, один из них служил сиденьем, второй спинкой человеческого кресла. Еще 2 стояли слева и справа и держали свои руки, как подлокотники, а последний 5-й лежал на земле и служил подставкой для ног. На этом кресле из красавчиков расположилась сама королева ночи. Загорелая кожа, гламурное тело и пара небольших закрученных рогов на голове. Королева-дьяволица была одета в открытое до неприличия вечернее платье и смотрела на Ширасы своим проницательным взглядом, в котором читалось снисхождение, при этом сидя на кресле из красавцев и подтягивая вино. «Ну так что, еще что-нибудь скажешь?» «Нет, ничего, я очень хорошо поняла вашу точку зрения». «И что ты собираешься делать?» «Ваши действия очень далеко отошли от цели данной игры, так что вы не оставили нам выбора. Нам придется проявить инициативу, вывести вас из игры и разорвать контракт, который был с вами подписан». «Да ладно, вот как? Какое несчастье!» «Вот это проблема, но знаете, я не очень-то послушна, к тому же я могу отплатить вам тем же». «Не получится, мы подготовились к нейтрализации, и так больше никаких задержек». Шираса подняла руку, это знак, администрация, следующая за этим разговором, приняла этот сигнал и начала принудительное удаление аккаунта. Несомненно, королеву выкинет из игры. Должно было выкинуть, но... Ничего не произошло, королева продолжала сидеть перед Ширасой на своем троне, как ни в чем не бывало. Что случилось? Неужели вы собирались выкинуть меня из системы? Это бесполезно, у меня есть особая сила. Особая сила? Что это? Считай, что она просто есть. Так мы закончили? Позволь ко мне подвести черту. Королева ночи прищурилась и указала на Ширасы пальцем. В этот момент тело Ширасы перестало ей подчиняться. Оно просто перестало двигаться. Это должно быть взлом игры. Вот сила, которую она имела в виду. Женщина совершенно не могла сопротивляться. В то же время королева ночи, по всей видимости, не испытывала никаких затруднений. В таком случае Ширасы, скорее всего, умрет. Вот только она спокойна из-за одного чувства. Мне бы хотелось убедиться еще в одной вещи, прежде чем все закончится. Можно? Ага, спрашивай. Вы не собираетесь восстанавливать отношения со своей дочерью? Ни за что. Я живу ради себя, и я не собираюсь сближаться со своим ребенком. Вас действительно не волнуют ваши отношения? Разве это не очевидно? Не заставляй меня повторять. Эта девочка идиотка. Разве это не ясно? Вот эти мальчики – хорошие мальчики. Они слушают все, что я им говорю. Разве такие дети не прекрасны? Вот таких детей я всегда хотела. Да какая мать превратит своего ребенка в мебель? Нет, вам бесполезно говорить об этом. Ага, ты права. Оставь меня уже в покое. Прощай. Королева ночи тряхнула пальцем. С кончика пальца моментально сорвалась ударная волна. Шираса откинула назад, и она ударилась от дерева. Женщина спокойно взглянула на ветку, проткнувшую ее насквозь, и закрыла глаза. План по устранению королевы ночи со стороны администрации провалился. Но это еще не конец. В самой игре еще есть надежда. Возможно, когда я открою глаза в следующий раз, передо мной будет эта удивительная пара матери и сына. И своей силой они повернут события в нужное русло. Тело Ширасы переместилось в гроб, а это чувство сохранилось в ее груди.